Три ученика мудрого старца. Затем совершили обряд погребальный жрецы и вельможи, весь город печальный. Простились навеки с царем знаменитым, коварной змеиною силой убитым. Замолкли унылые звуки рыданий, другого избрали царя горожане. То был Джанамеджая, отрок незрелый, Парикшита, сын благородный и смелый. Вы помните матери змей предсказание? Сказала она сыновьям в наказание: «Придет властелин в заповедное время, предаст он огню ядовитое племя. Придет Джанамеджая, змей уничтожит, змеиному роду конец он положит». Не знал о заклятии отрок-властитель и царствовал мудро державый блюститель. Однажды, питая к богам уважение, он жертвенное совершал приношение. Молитвы не молкли, и пламя не гасло, горело, шипело топленое масло. Рожден от Сарамы, божественной суки, щенок прибежал на веселые звуки. Смотрел он, как масло лилось в изобилье, тут братья царя его крепко избили. Он ринулся к матери с визгом и лаем: «Сарама, из сказа правдивого знаем, считалась одним из творений почетных, являлась праматерью диких животных». Спросила: «Сынок, кто побил тебя, милый? Кто горя причина, обидчик постылый?» «Царя Джанамеджа и старшие братья побили меня, заслужил он проклятие». «Но ты пред царем виноват, очевидно. Вины за мной нет, потому и обидно. Спокойно стоял я, не пел, не плясал я, и масла топленого там не лизал я». Сарама, разгневана горестью сына, помчалась, предстала глазам властелина, предстала с обидой, с такими словами: «Ни в чем не виновен мой сын перед вами, а так как ни в чем не повинный избит он, то будешь ты роком всевластным испытан. Узнаешь ты мощь рокового удара, настигнет владыку нежданная кара». Впервые в печали, впервые в тревоге сидел Джанамеджия в царском чертоге. Он думал: «Жреца мне домашнего надо. От слов его чистых мне будет отрада. Грехов моих действия он уничтожит, советом утешит, молитвой поможет». В то время жил некий подвижник в покое. Учились у мудрого юношей трое, учились его совершенному знанию и веда, и аруни, и упоманью. Вот аруни кликнул мудрец посиделый: «Ступай и отверстие в запруде заделай». Отправился аруни, начал трудиться, но это не ладится, то не годится. И что не предпримет, и что не построит, отверстие в запруде никак не закроет. Хорошее средство искал он, горюя, нашел и подумал: «Вот так поступлю я. К воде Наклонился он широкогрудый, закрыл своим телом отверстие за пруды. Так несколько суток в воде пролежал он, и собственным телом поток задержал он. Наставник давно его ждал, волновался. «Куда это Ару неверный девался?» — он юношам молвил. «Что делать нам ныне? Давайте все трое пойдемте к плотине». Пришли. И воскликнул дающий обеты. «Эй, Аруни, сын мой, мы ждем тебя, где ты?» Поняв, что друзья у реки появились, тот час из отверстия Аруни вылез. Сказал он, представ пред учителем: «Вот я! Работал весь день и всю ночь напролет я. Не смог я заделать отверстие в плотине, и в реку вошел я по этой причине. Хотел я с порученным справиться делом, поток задержал своим собственным телом. Услышав твой голос, я выпустил воду и встал твоему благодарный приходу. Приказывай, видишь, стою пред тобою, доволен я буду работой любою». Ответил учитель: «За это смирение, за то, что исполнил мое повеление, ты вечное счастье получишь в награду. От гимнов священных познаешь усладу, сердца озаришь просвещенной беседой, ступай же и людям закон проповедуй». Другой ученик, молодою упоманью, однажды учителя внял приказанию: «Иди, упоманью, мой сын, по долине, смотреть за коровами будешь отныне». Весь день проведя за работою мирной, пастух возвратился румяный и жирный. Увидев, что полный, веселый стоит он, воскликнул учитель: «Ты слишком упитан. Но где ты источник нашел пропитания?» А тот: «Я прошу у людей подаяния». Наставник ответил: «Со мною ты связан. Ты жертвовать мне пропитание обязан». Сказал мудрецу упоманью: «Понятно». Послушный он к стаду вернулся обратно. Домой на закате пришел он однажды. Ни голода, видно, не знал он, ни жажды. «Опять перед старцем румяный стоит он!» — воскликнул учитель. «Ты слишком упитан. А я-то считал, что живешь ты не сладко. Добытое мне отдаешь без остатка. Но где же теперь достаешь пропитание?» А тот: «Отдаю тебе все подаяние, но я на судьбу не ропщу, не горюю. Я милостыню собираю вторую». Воскликнул наставник: «Ты честь попираешь. Ты жаден, мой сын. Ты людей обираешь. Притом ты и мне оскорбление наносишь, когда подаяние вторично ты просишь». Сказал упоманью святому: «Понятно». Послушный он к стаду вернулся обратно. Вот вскоре на время покинул он стадо. Вручить подаяние учителю надо. Опять перед старцем румяный стоит он. Воскликнул наставник: «Ты слишком упитан. Ты все подаяние сполна мне приносишь. Вторично ты к людям не ходишь, не просишь. Живешь ты, моим подчиняясь условиям, но чем?» «Молоком я питаюсь коровьим», — сказал упоманью с глубоким поклоном. А старец: Пошел ты путем незаконным. Тебе дозволенье на это я не дал, чтоб вкус моего молока ты изведал. Сказал мудрецу упоманью, понятно. Послушный он к стаду вернулся обратно. С коровами побылык друг неразлучный. Пришел на закате по-прежнему тучный. И вот пред учителем робко стоит он. Воскликнул мудрец, ты все так же упитан. Ты все подаяние сполна мне приносишь. Вторично ты к людям не ходишь, не просишь. Живешь молоком, не питаясь коровьем. Скажи, почему же ты пышешь здоровьем? Сказал ученик, о, наставник почтенный, теперь я питаюсь обильною пеной. Ее подают мне губами своими телята, сося материнское вымя. Наставник сказал, благородный телята, добру, состраданию верны они свято. Тебя сожалея, узнай же им цену, они испускают обильную пену. Страдают они от своей благостыни. Не смей же и пеной питаться отныне. Святому, ответив послушливым словом, опять упоманью вернулся к коровам. Жрецу отдавал он суму с пропитанием, а после не шел за вторым подаянием, не пил молока и не трогал он пены. Почувствовал голод страдалец смиренный. Однажды, унылой дорогой блуждая, четвертые сутки в лесу голодая, увидел он листья растения арки, что были, увы, непригодны для варки, на вкус отвратительны, горький и едкий. Но листья сорвал он в отчаянии с ветки, поел их и вздрогнул от боли великой. Ослеп он калекою стал, горемыкой. Он долго скитался, не зная удачи, и в яму внезапно свалился незрячий. Воскликнул учитель подвластный обетом. Отныне для юноши все под запретом. Он крепко теперь на меня рассердился. Надолго теперь он со мной разлучился. Учитель пришел на дорогу лесную. Он крикнул, приблизившись к яме вплотную, «Да будет успех твоему упованию! Ответствуй мне! Где ты, мой сын, упоманию?» «Я здесь!» — загудела с травой и листами. «Учитель, я здесь! Оказался я в яме!» Наставник спросил, «Как ты в яму свалился?» Затем и свалился, что зренья лишился. Прельстился я листьями арки растения, поел их, и сразу лишился я зренья. Наставник сказал, помолись двуединым, дневной и вечерней зари властелином, восславь близнецов, и вернешь себе зренье. Даруют они и богам исцеление. Незрячий воскликнул, восстав на дороге, «Я славлю вас, перворожденные боги, томительно яркие, вы лучезарны, живое поет вам напев благодарный, вы светлые птицы, могучи в полете, две ткани на дивном станке вы придете. Есть в стойбищах ваших, обильных, прекрасных, 12 раз 30 коров ярко-красных. Все вместе приносят теленка с восходом. Теленок такой именуется годом. У вас колесо, что вращается вечно, а окружность того колеса бесконечна, вращается быстро, не зная износа, и в том колесе все земные колеса. Оно обладает покоем и сменой, 12 спицами, осью бесценной, дает оно возраст и землям, и водам, и то колесо именуется годом. Вы всадники света, вы первые ласки и вестники цвета, и пестрые краски. Пьют амрит убогий, бессмертие напиток. Я знаю, вы, амриты, это избыток. Младенцы, груди материнской припали, вы — то молоко, что возникло вначале, а швины — для вас облака изголовье. Лишь вы, близнецы, мне вернете здоровье. Лишь вас почитая, мы будем здоровы, недаром рассвечены вами коровы, и я, обездоленный, жалкий и нищий, прошу вас, небесный, подайте мне пищи. Воспеты незрячим, отведавшим арки, явились два бога, томительно ярки. Лепешки поешь, предложили с любовью, мы рады слепой твоему словословью. Нельзя мне поесть, так как буду наказан, наставнику пищу отдать я обязан. Владыки восхода, владыки заката сказали: наставник твой тоже когда-то вознес нам хваленье источником света. Лепешку от нас получил он за это, он съел ее сам, чтобы сделаться чище, он тоже не отдал наставнику пищи. Весьма мы довольны тобой, упоманью, да будет награда смиренью, старанью. И ты поступи, как наставник твой прежде, свой путь продолжая к добру и надежде. Поел он лепешки, и зренье обрел он, явился к наставнику радости полон. Наставник сказал: «Я доволен тобою, ты будешь обласкан счастливой судьбою». Так был он испытан большим испытанием, но радость пришла к нему вслед за страданием. Учился у старца и юноша третий, чьи силы тогда находились в расцвете. «О, Веда!» — наставник сказал, — «поработай ты в доме моем, послужи мне с охотой. Придут к тебе благо и свет и победа». «Согласен», — ответил учителю Веда. Так Веда занялся работой домашней, а также и садом, и лугом, и пашней. Сушил его зной и терзал его холод, изведал он жажду, познал он и голод. Но вечно приветливый, кроткий, веселый, влачил он без ропота жребий тяжелый. Тащил он, как вол, непомерное бремя. Провел у наставника долгое время. Сказал ему жрец: «Я доволен тобою. пошел ты прямой, справедливой тропою. Нужна и в труде терпеливом отвага, теперь ты достиг совершенного блага. Простился наставник с послушливым ведой: о, веда, ступай и закон проповедуй. Он стал проповедовать, знанью причастный. Услышал о нем Джанамеджая властный. Сказал ему: стань моим другом всегдашним, жрецом и наставником стань мне домашним. Грехов моих действий ты уничтожишь, советом утешишь, молитвой поможешь. И юноши стали учиться у веды, к нему собираясь для мудрой беседы, но, помня житья подневольного тягость, он к ним проявлял снисхождение и благость. Они познавали отраду учения, не зная в учительском доме лишенья, не зная трудов ни зимою, ни летом. Главу Махабхараты кончим на этом.